После смерти Колина Сэм долго беседовал с Гретхен и предупредил ее, что если она будет просто крутиться в Голливуде, ничего не делая, оставаясь всего лишь вдовой, ей грозит жалкая участь. Он достаточно хорошо познакомился с ней за время съемок трех фильмов и знал, что Колин очень считался с ее мнением, и не без оснований. Сэм предложил ей поработать с ним и обещал научить ее всему, что знал сам. В этом городе для одинокой женщины самое лучшее место — монтажный стол в студии. Ты не будешь целыми днями предоставлена сама себе, не будешь неприкаянной, а будешь работать методично, аккуратно, и будешь видеть результаты своей работы. Это все равно, что каждый день выпекать по пирогу. Гретхен ответил ему тогда: «Спасибо, нет», потому что не желала даже в мелочах извлекать выгоду из репутации своего покойного мужа, а кроме того уже подала заявление в университет. Однако после этого каждый раз, когда она разговаривала с Сэмом, у нее возникало сомнение, не поспешила ли она с ответом. Люди, окружавшие ее в университете, были слишком молоды, жили в слишком стремительном темпе, интересовались вещами, которые ей казались бесполезными, схватывали на лету и мгновенно переваривали массу информации, в то время как ей приходилось неделями мучительно сражаться с одним и тем же материалом. Она вернулась на диван и снова взяла письмо Рудольфа. Он в Венеции, с красивой молодой женой, которая совершенно случайно оказалась к тому же богатой. Вечное везение Рудольфа. «Изуит бедоносится недовольное ворчание», — читала она. «Старик Колдервуд весьма неодобрительно относится к моему затянувшемуся турне по Европе, и даже Джонни, скрывающий за внешностью холеного развратника пуританскую совестливость, деликатно намекает мне, что я устроил себе слишком долгий отпуск. А я вовсе не считаю это отпуском, хотя никогда до сих пор не проводил время с таким удовольствием. Это поездка для меня, продолжение моего образования, то самое продолжение, которое я не мог себе позволить, когда окончил колледж, потому что был слишком беден и должен был начать постоянно работать в универмаге. По возвращении домой мне придется многое для себя решить». И уже сейчас я размышляю обо всех этих вещах, даже когда гляжу на полотна Тициана во дворце Дожи или пью кофе на площади Святого Марка. Боюсь, что это прозвучит выспренне, но прежде всего я должен решить, как строить свою жизнь дальше. Мне 35 лет, и у меня достаточно денег, я имею в виду и основной капитал, и годовой доход, чтобы жить прекрасно до конца дней моих. Даже если бы мои вкусы отличались крайней экстравагантностью, и даже если бы Джин была бедна, нам все равно хватило бы с лихвой. В Америке, если уж ты разбогател, надо быть гением или патологически алчным, чтобы вновь вернуться к нищете. Мне претит мысль о том, чтобы остаток своей жизни посвятить купле-продаже и стремиться увеличить мой более чем солидный капитал. Конечно, я мог бы заняться филантропической деятельностью и раздавать деньги заслуживающим того беднякам или заслуживающим того художникам или ученым, но хотя я и сейчас, как мне кажется, делаю щедрые пожертвования в различные фонды, я не представляю себя в роли арбитра, решающего, кому следует помогать, а кому нет. Да и кроме того, этот вид деятельности никак нельзя превратить в основной и единственный. По крайней мере, мне это не подходит. Тебе, наверное, смешно. Впрочем, мне и самому смешно. Кто-то из жордахов волнует, что у него много денег. Но зигзаги жизни в Америке слишком непредсказуемы. Вот я и попал именно в такую ситуацию. Еще одно осложняющее обстоятельство. Я люблю свой дом в Уитби. Да и сам этот городок. Мне действительно не хочется жить ни в каком другом месте. Джин недавно признала, что ей тоже там нравится. И сказала, что если у нас когда-нибудь будут дети, она предпочла бы воспитывать их в Уитби, а не в Нью-Йорке. Ну что ж, постараюсь, чтобы у нас были и дети, или хотя бы один ребенок. Но в Уитби нельзя жить, ничего не делая. Соседи немедленно решат, что я ненормальный, и город потеряет для меня привлекательность. Я не хочу превратиться в какого-нибудь Тедди Бойлона. Может быть, вернувшись в Америку, я куплю свежий номер «Таймс» и просмотрю объявление о найме на работу. Только что пришла Джин, насквозь промокшая, счастливая и чуточку пьяная. Дождь загнал ее в какое-то кафе, и два учтивых венецианца накачали ее там вином. Она передает тебе привет. Письмо получилось длинное и абсолютно эгоистичное. Жду от тебя такого же. Отправляй его в Париж. Пока не знаю, когда мы там будем, но будем обязательно, наверное, недели через две. Целую тебя и Билли. Рудольф. Постскриптум. Пишет ли тебе Том? Со дня похорон мамы я ничего от него не получал. Гретхен подошла к окну и посмотрела вниз. Дождь все лил и лил. Город у подножия холма растворился в воде. Она размышляла о письме брата. В письмах они относились друг к другу теплее, чем при встречах. В письмах Рудольф обнаруживал те черты, которые ему обычно удавалось скрывать, какую-то неуверенность, отсутствие честолюбия и самонадеянности. Сквозь строчки проступала широта его натуры, готовность все простить, и это качество было особенно привлекательным, ведь он его не афишировал и никогда не намекал, что знает о проступках, которые следует простить. Билли рассказал ей о том, как оскорбил Рудольфа, когда тот приехал к нему в школу, но Рудольф ни разу и словом не обмолвился об этом эпизоде и относился к мальчику тепло и заботливо. В каждом письме обязательно в конце писал «Целую тебя и Билли». «Я должна научиться душевной щедрости», — подумала она, глядя на дочь. Она не знала, как ей ответить Рудольфу про Тома. Том писал ей нечасто, но держал в курсе своих дел. Так же, как в свое время с матери, он взял с нее слово не давать его адрес Рудольфу. Сейчас, именно в тот день, Том тоже был в Италии, правда, на другом конце полуострова и значительно южнее, но в Италии. Всего несколько дней назад она получила от него письмо из города Порто-Санто-Стефано на Средиземном море, южнее Рима. Том и его приятель, некто Дуайер, наконец подыскали устраивающую их яхту за приемлемую цену и всю осень и зиму возились с ней на верфи, чтобы к 1 июня подготовить ее к плаванию. «Мы все делаем сами», — писал Том крупным детским почерком на линованной бумаге. «Перебрали дизели, и теперь они как новые. Сменили всю электропроводку, очистили корпус и законопатили щели. Отрегулировали грибные винты, починили генератор, сделали новый камбуз, покрасили корпус и каюты, купили подержанную мебель и тоже покрасили ее. У Дуайера обнаружился настоящий талант декоратора. Ты бы только посмотрела, как теперь выглядят салоны и каюты. Мы работаем без выходных по 14 часов в день, но это себя оправдывает. Чтобы не тратить деньги на гостиницу, живем на яхте, хотя она стоит сейчас на порох на земле. И Дуайер, и я никудышные повара, но мы не голодаем. Когда начнем ходить в рейсы, придется взять повара. Я прикинул и решил, что команда будет всего из 3 человек, считая меня и Дуайера. Если Билли захочет, пусть приезжает к нам на лето. Ему найдется место, а работы всегда хватит. Когда я его видел, мне показалось, что ему будет полезно как следует поработать летом на воздухе. В плавании капитаном будет Дуайер, хотя судно купили на мои деньги. У него есть диплом 3-го помощника, и он умеет водить яхту, но он меня учит. И в тот день, когда я сам без всякой помощи сумею завести яхту в порт, ни на что не наткнувшись, капитаном стану я. Еще раз напоминаю тебе о твоем обещании ничего не рассказывать Руди. Он лопнет от злости, если узнает, что я не придумал ничего лучше, чем купить на сколоченные им для меня деньги дырявую посудину на Средиземноморье. Он ведь считает, что деньги существуют для того, чтобы их хранили в банке. Ну что ж, каждому свое. Когда у нас все наладится, я начну делать деньги, приглашу его с женой в круиз, бесплатно. Пусть тогда сам увидит, такой ли уж болван у него брат. Ты мне пишешь о себе не слишком подробно, но из твоих писем у меня сложилось впечатление, что жизнь у тебя не особо веселая. Сочувствую. Может, тебе бросить то, что ты сейчас делаешь, и взяться за что-нибудь совершенно новое? Если б мой приятель Дуайер больше походил на мужчину, я бы просил тебя выйти за него замуж и стать нашей поварихой. Шутка. Если у тебя есть какие-нибудь богатые знакомые, которым захочется этим летом поплавать по Средиземноморью, порекомендуй меня, это ж не шутка. Когда окажется в Нью-Йорке, сделай одолжение. Попробуй выяснить, где моя жена, чем она занимается и как там мой сынишка. Я не скучаю по милой родине со всеми ее прелестями, но очень скучаю по сыну. Пишу тебе такое длинное письмо, потому что дождь льет, как из ведра, и мы пока не можем второй раз покрасить трубку, она у нас будет голубая. Не верь, когда тебе скажут, что на Средиземноморье не бывает дождей. Дуайер готовит обед и кричит, чтобы я шел есть. Не представляешь себе, как жутко воняет его стряпня. Люблю, целую, Том. Всюду дождь. Дождь в Порто-Санто-Стефано, дождь в Венеции, дождь в Калифорнии. Джордахам не везет с погодой. Но, по крайней мере, двоим из их семьи везет со всем остальным. Пусть даже это везение продлится недолго. «Самое паршивое время суток — 5 часов дня, — вслух сказала Граткин. Чтобы избавиться от жалости к себе, она задернула шторы и налила в стакан еще виски.